Глава третья, в которой мы узнаем, что Максим успел вовремя на таинственное совещание во Францию, а баронесса Вальмонт нашла достойное занятие для мужа. Разница во времени между странами иногда создает парадоксальные ситуации. В то время, когда Максим заканчивал завтрак, барон Анри Вальмонт еще не знал, что вечером у него большой прием, точнее совещание, на которое соберутся гости со всего мира. Ранним утром он произвел конный объезд ровных километровых виноградных рядов, выстроившихся будто солдаты перед военачальником. Нарушители строя отсутствовали, количество листьев соответствовало уставному, ягоды имели правильный окрас. Удовлетворенный, коротко отсалютовав построению и вернувшись в замок, как всегда появился в спальне баронессы верхом. У каждого есть вполне позволительные привычки, которые постороннему могут показаться странными. Средневековые лестницы зачастую вместо ступеней имели лишь выступающие ребра, чтобы копыта не соскальзывали. То есть допускалась возможность после конной прогулки заскочить поприветствовать заспавшуюся жену. В древние славные времена так поступали многие. Но баронесса Селин не была согласна с этим. Мало того, что ей приходилось мириться с грубостью, вспыльчивостью и невоспитанностью мужа, но терпеть это еще и от лошади, имевшей такой же необузданный характер, она не собиралась. Барон утверждал, что появление в спальне жены конным — вековой обычай их рода. Традиции, конечно, дело святое, но каждое утро было невыносимо просыпаться под грохот сносимой с петель двери, видеть восторженные глаза хозяина и коня, терпеть забрызганные грязью копыты и сапоги на чистых коврах, слышать их одинаковый смех, точнее ржание, а запах. Сегодня она встретила сладкую парочку, проснувшаяся, умытая, полностью одетая и категорически настроенная хотя бы временно покончить с вековым безобразием. Само мироздание было на ее стороне. Информация, полученная ранним утром, говорила, что во Вселенной явно не все в порядке. Если муж займется возникшими проблемами, то хоть на время оставит близких в покое. Какие же тут скачки в спальне жены, когда мир ждет, чтобы его спасли? И наступят времена добрые, когда можно будет блаженно выспаться, не страшась опустошителя лютого и глаза неурочного. «Тебе обзвонились», — строго сказала она Анри. Традиции были смяты, предки с ужасом перевернулись в гробах. Вековые обычаи умерли. Конь споткнулся. Барон с удивлением взглянул на жену. Потом легко для своего возраста спрыгнул с лошади. «Иди, подожди меня в саду», — шепнул он коню. Тот кивнул и задумчиво вышел, понимая, что происходит нечто неординарное. Но все же не удержался и в дверях неодобрительно фыркнул, показав свое отношение к изменению заведенного уклада. «Что случилось, дорогая?» — спросил Анри, дружески погладив руку баронессы. Даже сквозь грубую перчатку он чувствовал нежную шелковистость ее кожи. Баронесса привычно достала из туалетного столика заживляющую мазь и, смазав новую царапину на руке, сказала. «Получена информация, что там, наверху, решили уничтожить человечество». «Такое бывало», — невозмутимо заявил Анри, стягивая с рук перчатки. «Вспомни хотя бы всемирный потоп, и это, как его...» Барон запнулся, мучительно вспоминая следующий пример. «Ну?» Не облегчила ему задачу баронесса. «Ну это... что-то вылетело из головы. Память. Другого примера нет», — заявила Селин. «Тот случай был единственным. Более того, сам обещал, что подобного более не повторится. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живого», — процитировал Анри слова из Библии. Похоже, память к нему вернулась. «Верно», — одобрила точность цитаты Селин. «Но, похоже, всемогущий передумал, и получается, что у человечества серьезные проблемы». Барон задумался. Он почесал заросший жесткой щетиной подбородок. «Дела так плохи?» «Хуже не бывает», — подтвердила Селин. «Тебе надо срочно бриться, потом мыться, и мне страшно даже подумать об этом. Тебе следует постричься, причесаться и надеть костюм». «Господи!» — простонал барон. «Не поминай его в суе. Сейчас это не поможет. Я лично окроплю тебя туалетной водой. К вечеру соберутся гости. Все уже едут». Барон тоскливо подошел к окну спальни и выглянул в парк, залитый розовым светом восходящего солнца. В глазах его стояли слезы. Рассвет был красив. Конечно, не так, как вчера, но чувствовалось, что солнце старалось. «Рожер тебя подождет», — поняла его невысказанную мысль Селин. «В стойле. Боюсь, у тебя в ближайшее время будет слишком много дел». Анри склонил голову, опустился на одно колено и поцеловал руку Селин. «Если бы ты благоволила пронести чашу сию мимо меня», — грустно молвил он. Затем решительно поднялся и двинулся к выходу, разрывая на груди рубаху. «Веди меня в ванную! В руки твои предаю дух мой!» Селин с нежностью смотрела на мужа. Он был красив. Годы совсем не портили его сильное тело, волевое лицо. Они лишь украсили кожу мелкой вязью таинственных иероглифов. Кто-то сказал бы, что это просто морщины, но Селин понимала, что так скажет лишь глупец, который вдобавок заявит, что белое облако, окружающее голову барона, просто копна растрепанных седых волос. Она вздохнула и вызвала секретаря. «Вечером у нас прием, проследите, чтобы барон выглядел должным образом. Гости начнут собираться к 7. Ужин должен быть человек на 50. Меню утвердите у меня». «Конечно, мадам», — почтительно произнес тот, понимая чутьем вышколенного референта, что хозяйка хочет добавить что-то еще. Пауза затягивалась. Наконец баронесса нарочито небрежно произнесла. «И дайте Рожеру что-нибудь вкусненького. Он любит гренки с солью. Шепните, что от меня». Она слегка покраснела, а, возможно, это рассветные лучи так окрасили ее лицо. «Конечно, мадам», — повторил секретарь и поспешно вышел. «Ближайшие несколько часов обещают быть суетными», — подумал он. Но даже умный и проницательный секретарь ошибался. Грядущие события нельзя было определить таким заурядным словом. Сюда подходило бы что-нибудь более мрачное и патетическое, да и вообще, речь шла не о часах, а скорее о вечности. После полудня стали собираться приглашенные. Максим не любил приезжать в числе первых. Атмосфера вежливых разговоров, вызванная необходимостью убить пару часов, утомляла. К тому же кое-кто из гостей умел проникать в чужие мысли, что требовало постоянного самоконтроля. К 6 часам вечера он сменил 2 самолета на арендованную в аэропорту Бордо машину. Еще через полчаса оказался на подъезде к заросшему лесом холму. Юго-запад Франции, райские места. Многие считают, что все вокруг быстро меняется, но только не здесь. Вообще-то мир не так уж склонен к переменам, особенно человек. В библейские времена страдали, боялись, завидовали, вожделели. Что изменилось? Образование и доступ к интернету? Но и в средневековье подростки целыми днями завороженно слушали заезжих менестрелей и любовались казнями на площадях. Живое аутодафе, да еще в реальном времени, круче ролика про драку на гей-параде. Поля, холмы, виноградники, дорога с многовековыми платанами существовали здесь всегда. Цивилизация проявилась лишь в том, что аллею заасфальтировали. Без этой инородной черной полосы определить эпоху было бы невозможно. Появись сейчас средневековые всадники, зыбкая реальность не моргнула бы глазом. Максим свернул на обочину у огромного пня. Здесь в ряду деревьев был просвет, похожий на пустоту выпавшего зуба. Вокруг неподвижно застыли огромные платаны с неестественно гладкими светло-зелеными стволами в бурых пятнах, будто в подсохшей крови. В тени жара все равно ощущалась. Он открыл дверь машины, вдохнул воздух, пахучий и густой, словно вино, напоенный запахом сотен трав и цветов, разомлевших на солнце. Слабый ветерок внес сюда тонкий оттенок недалекого моря и разогретой сосновой смолы. Клетки тела восторженно избавлялись от синтетической атмосферы самолетных кондиционеров. Максим вышел из машины и присел на пень, стараясь ни о чем не думать, просто впитывая окружающий пейзаж, звуки и запахи. Он пропустил сквозь пальцы жесткую метелку густо-зеленой травы, смял ее, ощутив клейкий сок. Вдохнул пряный аромат, похожий на маринад к мясу. Далеко на вершине холма черным размытым пятном среди янтарных стволов и темно-зеленых крон угадывались башни замка. Отблески вечернего солнца вспыхивали на далеких окнах и каменные слюде черепицы. Посидев 15 минут, просветленный духом, с сожалением вновь забрался в машину. Скоро дорога уперлась в высокие металлические ворота. Максим кивнул видеокамере. Тяжелые створки неторопливо и беззвучно распахнулись. Асфальт сменился гравием. Обыденный мир с идеалистическим пейзажем французской провинции остался позади. Вокруг темнел мрачный дубовый бор, заросший подлеском из колючего вечно зеленого кустарника с мелкими и острыми, как бритва, листьями. Прогуляться по такому лесу можно было бы разве что в латах. В чищобе истерично взвыл незнакомый зверь. Совсем рядом захрустели сучья. Максим поднял стекла и порадовался, что никакая тварь снаружи не заберется. Мощные дубы нависали над машиной. Разглядывали гостя, что-то шептали, протягивая корявые лапы. Неожиданно на ветровое стекло упал бурый лист, похожий на высохшую ладонь с растопыренными пальцами и засохшими, скрюченными когтями. Царапнув по стеклу, неохотно соскользнул. Через сотню метров показалась первая скульптура. Мраморный пес размером с человека застыл в неустойчивом равновесии, готовый к нападению. Он был укреплен на массивном обломке скалы, опасно торчавшей над дорогой. Зверь безмолвно скалился, демонстрируя острые клыки. Максим ждал этого появления, но, как всегда, возникло неприятное чувство. Будто монстр может грохнуться как раз в тот момент, когда будешь проезжать мимо. Правил безопасности здесь явно не соблюдали. Максим подмигнул. Чудовище не ответило. Каменные глаза смотрели строго. За очередным поворотом мрачные, заскорузлые дубы расступились. В просветах между листьями появились золотые пятна сосен. Чуть посветляло. Здесь подлеска почти не было, поэтому в глаза бросались обвалы огромных камней и острые куски вздыбленной породы, сквозь которые непонятно, каким чудом прорастали деревья. Машина медленно поднималась на холм, минуя один поворот за другим. На каждом зигзаге стояла новая скульптура собаки. Они были разные, но везде неистовый скульптор мастерски передал посетителю ощущение грозящей опасности. Проезжая пятую, Максим заметил ворону, которая с истошным воплем пролетела перед машиной и уселась на голову пса, словно говоря: «Полюбуйся, кто к нам пожаловал!» Замерев, каменный пес и живая ворона недоброжелательно уставились на Максима. «Фу!» — мысленно скомандовал он обоим на всякий случай. Впереди показалась высокая, сложенная из замшелых валунов крепостная стена. Максим помнил, как в свой первый приезд с удивлением обнаружил, что в какой-то момент дорога пошла вниз, и он вновь оказался у подножия холма, в месте, откуда начал свое путешествие. Чтобы проехать дальше, нужно знать секрет. Притормозил, ища глазами шестую скульптуру. Очередная псина сидела у ног угрюмой каменной девушки, явно злоупотреблявшей бодибилдингом. Одной мускулистой рукой спортсменка придерживала зверя, а другой, бугрящейся бицепсами, подзывала гостя. Возможно, скульптор увидел этот характерный жест, сопровождаемый зловещим «сюда иди» ночью в трущобах Марселя. Здесь надо было аккуратно съехать на обочину, обогнув брутальную барышню сзади. В зарослях ежевики начинался невидимый с дороги тоннель. Максим проехал сквозь крепостную стену, потревожив спокойствие спящих лиан, и оказался в ухоженном парке с живописными группами кипарисов и обширными зелеными лужайками, где гуляли мраморные нимфы. По мере приближения к замку нимф становилось больше, словно они жались к родным стенам, опасаясь забираться далеко от дома. Наконец машина, недовольно вздрагивая на неровных булыжниках, преодолела каменный мост над рвом, где в темной, покрытой зеленой ряской воде кипела неведомая жизнь, давая о себе знать рябью и громкими всплесками. За мостом начиналась парковка, присыпанная красным толченым гравием. Макс отдал ключи охраннику и пошел к воротам, ведущим во внутренний двор. Он хорошо знал, куда идти. Замок издалека производил гнетущее впечатление, но вблизи он выглядел еще более зловеще. Жилище — это одежда, подогнанная под фигуру владельца. В данном случае зависимость была бесспорной. Множество башен и башенок возвышались повсюду. Они пристально оглядывали местность своими многочисленными амбразурами, тайными окнами и узкими темными смотровыми щелями, ясно давая понять, что любой незваный пришелец будет немедленно обнаружен и уничтожен. Каждый, кто подступал к этим огромным зубчатым стенам, понимал, какой он маленький и ничтожный, и что у него совсем нет грозных башен и колючих решеток. Тот, кто отваживался задирать голову, обнаруживал немигающие взгляды каменных горгулий с огромными разверстыми челюстями. Когда-то сквозь эти жуткие пасти лилась кипящая смола, а тысячи разящих стрел летели из каждой неприметной щели. Максим знал, что грозная сила замка не осталась в прошлом, и строение защищено надежнее многих современных военных объектов. А кипящая смола и зазубренные стрелы, вырвать которые из тела невозможно, лишь милые детские шалости по сравнению с последствиями изуверской жестокости современных ловушек. Из посторонних увидеть замок могла бы только птица, хотя вряд ли она поделилась бы с кем-нибудь своими наблюдениями. Впрочем, кто их знает, этих птиц? Пройдя внутренний двор, Максим кивнул охране, стоящей у главного входа, и повернул в боковую арку, ведущую в сад. За готической балюстрадой виднелась площадка. Там слышался смех, доносились обрывки разговора. Несколько каменных ступеней, и он оказался в толпе на открытой террасе, соединенной со столовой огромными дверями, распахнутыми по случаю хорошей погоды. Большинство гостей были Максиму хорошо известны. В толпе сразу заметил баронессу Селин Вальмонт в элегантном вечернем платье с гроздью серебряного жемчуга на шее и возвышавшегося над всеми барона, одетого в черный смокинг с орденом почетного легиона в петлице. «Добрался-таки, я уже думал, что тебя, наконец, пристрелили в дороге!» Анри хлопнул Максима по спине так, что позвоночник хрустнул. Голос гремел даже среди шума толпы. Барон стоял, гордо выпятив грудь, потряхивая седой гривой и слегка раздувая ноздри. Глубокие морщины иссекали готическое лицо, отчего хозяин был похож на ухмыляющуюся горгулью. Сходство с аналогичными особями на стенах замка уводило мысль в запутанные дебри. Его безумие было весьма поверхностным и носило скорее имиджевый характер. За всем этим театральным образом скрывались острый ум, несгибаемая воля и еще много чего острого и несгибаемого, так что смертельно порезаться об этого человека ничего не стоило. «Я рад вас видеть», — вежливо ответил Максим, пожав руку барону и прикоснувшись губами к гладкой коже пальцев баронессы. Глядя на эту эффектную женщину, каждый понимал, как должна выглядеть аристократка, род которой идет сразу от грехопадения Адама. «София тебя уже искала», — негромко сказала та. «Она где-то там», — баронесса кивнула в сторону парка. «Ты не знаешь, какие есть праздники 2 августа?» — поинтересовался Анри. «Годовщину образования ООН отмечать скучно». «В России сегодня день ВДВ», — вспомнил Максим утреннего попутчика. «ВДВ! Какой-нибудь языческий праздник? Со странными ритуалами и безумствами?» — оживился барон. «Вроде того, все напиваются и купаются в фонтанах и бассейнах. Радуются и веселятся, яко мзда ожидает изрядная». Барон просиял. «Это нам подходит. А наряды? Есть что-то специальное? Повязки из травы или прозрачные туники?» «Туники есть, только не прозрачные, а полосатые. Морские тельняшки сгодятся», — серьезно поддержал Максим. «А что пьют?» — уточнил Анри. «Водку. Лучше русскую». Барон что-то шепнул подбежавшему легкой иноходью секретарю. Тот мгновенно ускакал. «Ты молодец!» — хозяин вновь ободрительно хлопнул по спине Максима, но в этот раз тот сумел сгруппироваться, смиренно выразив непротивление насилию словами «Аминь, аминь». «И еще успеешь потрепать парня», — обратилась Силин к мужу, притормаживая пылкие попытки того продолжить наносить увечья гостю. «Человек устал с дороги и наверняка хочет поговорить с Софией». Максим понял намек, раскланялся и двинулся в указанном направлении. Прихватил бокал шампанского с подноса ближайшего официанта и шел среди знакомой толпы, кивая мужчинам, прикасаясь скулой к нежным щечкам дам и стараясь думать только о погоде. Тепло раскланялся с восточным мультимиллиардером Измаилом Хасифом, владельцем нефтяных скважин, самолетов и танкеров. Измаил выглядел как Джеймс Бонд, злоупотребляющий загаром и маскирующийся под арабского шейха. Элегантная рубаха джалабея полностью закрывала тело, белоснежная куфия обрамляла голову. Рядом стояла чета знаменитых американских врачей. Он — великий хирург, жгучий брюнет с тонким породистым лицом, похожий на театрального Мефистофеля. Демонический взгляд проникал вглубь любого тела, оказавшегося рядом, и сразу видел, что следовало бы отрезать. Это знание добавляло в улыбку долю снисходительного сострадания. Жена — знаменитый гинеколог. Максим даже не пытался представить, о чем думала она, глядя на случайного собеседника. Поздоровались, обнялись. Недавно Максим был на свадьбе их дочери, поэтому первый вопрос был о молодых. Все ли у них хорошо? Естественно, все было великолепно, кто бы сомневался. Популярный итальянский министр Бенедикто Стефаньоли хлопнул Максима по плечу. Эксцентричность того граничила с хулиганством и шутовством. Интернет пестрил скандальными роликами, газеты публиковали разоблачительные статьи. Около десятка судебных процессов постоянно были связаны с его именем. Но тот всегда выходил сухим из воды, лишь укрепляя свой рейтинг, питаемый поддержкой простых граждан. Максим знал, что скандалы вокруг Стефаньоли тщательно срежиссированы им самим. Политики и те же блондинки. Сколько ума требуется, чтобы выглядеть настолько изобретательно глупыми и изощренно пошлыми. И все ради любви миллионов. Никто не знал, каков он на самом деле. И правильно, политик, пытающийся показать свое истинное лицо, похож на эксгибициониста в парке. Ничего, кроме гнева общественности и ужаса юных школьниц, он не получит. Наконец, выбравшись из толпы, у балюстрады он заметил Софию. «Максим», — выдохнула та, — «как я рада тебя видеть. Все старательно делают вид, что ничего не происходит, но мне страшно, и предчувствия очень плохие». «Все будет хорошо», — соврал Максим. Он был совершенно в этом не уверен, поэтому собрался угнездиться у куста ароматных роз, где можно было ни о чем не думать, просто стоять и нюхать. В этот момент раздался звук охотничьего рожка. Это означало, что собранию пора плавно переместиться в обеденный зал. Комната со столом размером с небольшое государство выглядела величественно. Солнце было еще высоко, и стрельчатые двери, ведущие в сад, оставили открытыми. Оттуда доносились обычные звуки теплого вечера — трели птиц, стрекот и жужжание насекомых. Противоположную от сада стену занимал камин гигантских размеров. Там во весь рост, наверное, могли бы встать человек 20, а если потесниться, то и все 50. В центре из стволов деревьев, распиленных на двухметровые бревна, была сложена поленница, которая сейчас не горела, но вполне подошла бы, чтобы хорошо поджарить компанию ведьм. Сбоку лежал запас таких же бревен на случай, если чертовок окажется больше, чем планировалось. Над кострищем на массивных балках были укреплены вертела. И это наводило на мысль, что все же речь идет не о ведьмах, а скорее о тушах ягнят, оленей или кабанов. Снаружи сооружение было щедро облеплено отрубленными головками ангелочков и древних философов. Свободные от камина стены зала украшали мрачные фигуры древних богов. Они высовывались в самых разнообразных местах, имели малосимпатичные, можно сказать, зверские лица и неодобрительно хмурясь поглядывали на гостей. В углах прикорнули муляжи рыцарей в металлических доспехах, делали вид, что им совершенно неинтересно происходящее за столом. Приглашенные расселись, вдыхая аромат, имевший, несомненно, съедобную природу и доносившийся из соседнего помещения. Когда дверь приоткрывалась, виднелись снующие официанты в белоснежных мундирах с крайне озабоченными лицами. Барон, восседавший на троне во главе стола, поднялся. Первые слова были традиционны. «Я пригласил вас сюда, чтобы сообщить пренеприятное известие». Максим подумал, что не исключено, что тот читал Гоголя, и это совсем не удивляло. Анри Вальмонт буднично продолжал. «Объявлен апокалипсис». «По телевизору?» — ахнул кто-то. Барон строго глянул на аудиторию и пояснил. «Человеческой цивилизации пришел конец».